Над садом спустилась ночь. Тонко, жалобно запела старуха Куруру. Лунный свет голубоватыми полосами лежал под деревьями. Над белыми, словно светящимися во мраке гордыниями, золотыми и зелеными искрами мелькали светлячки. У темной стены дома слышалось сосредоточенное сопение и топот. Там пировали после вечернего набега на мусорную кучу броненосцы. В ветвях мелькнула быстрая мохнатая тень. Гамба, опоссум, охотился за птенцами. Дневная жара уже спала, воздух сделался почти прохладным и сладко пах цветами. Со стороны ручья тянуло свежестью и слышалось едва различимое бормотание воды. Эва спала в гамаке на веранде, свернувшись в клубок и что-то невнятно шепча во сне. Мара стояла рядом, держа руку сестры, и его радужное аше слабо светилось над гамаком, напоминая волшебный фонарь. «Ну как?» — спросила Балу. Он сидел на крыльце, глядя на застрявшую в ветвях луну. Костыли лежали рядом. «Твоей аше хватает? Если нет, я могу тоже». «Уже все. Мара отошел от гамака, устало присела рядом с братом. «Теперь ей нужно только спать. С ума можно сойти. Как просто все оказалось, какая умница, Эвинья! Слышишь, козадои больше не кричат, и возле ручья ни одной цапли. Как вы, сорока, выдержали здесь целую неделю? Уму непостижимо, я бы, наверное, не смог». А Балу хмуро улыбнулся, и в лунном свете его улыбка показалась еще более неприятной, чем обычно. Мара искоса взглянул на него, отвернувшись, спросил. «Ты увидишься с твоим... с Ирокко?» «Нет, зачем?» Абалу, не отрываясь, смотрел на пробирающийся среди ветвей желтый диск. «Не подумай, что я осуждаю его за что-то. Мне ли не знать, до чего может довести человека на ногу руку? Но вот сейчас, в мои 28 лет, зачем мне отец? Все закончилось, и я рад, что никто не погиб. Но мы с Ирокко не нужны друг другу. Никак. Ни для чего». «Если бы не он, вы все погибли бы там, в лесу», — осторожно напомнил Мара. «И ты, и парни, и Янца. По-твоему, я должен из благодарности немедленно признать его своим отцом?» «Не должен. Вернее, это не имеет значения. Он и так твой отец». «И это тоже ровным счетом ничего не значит». Абалу взял костыль, ухватился за столбик перил и поднялся. «Я хочу спать, брат. Не будем больше болтать». «Скажи, а эта девушка Габриэла? Не говори мне о ней. Никогда». Из глубины сада послышались тяжелые шаги. Светлячки, всполошенной стайкой, взвились над клумбой. Гамба юркнул в переплетение ветвей и исчез. Маленькая испуганная сова вылетела из кустов, как крылатый ёршик для мытья посуды. Вслед за совой вынеслась истерически пища стайка разбуженных калибри, и за ними в полосу лунного света вступил Шанго. «Вот ты где!» — нездороваясь, бросил он Абалу. «Пошли!» «Куда?» — растерянно спросил тот. Мрачная физиономия короля молний не предвещала ничего хорошего. «Куда?» — рявкнул Шанго так, что задрожала листва. «Ты спрашиваешь, куда? В бои ее, мой дорогой! Ты забыл, что там творится по твоей милости?» «По твоей тоже», — оскалился Абалу. «По нашей», — не стал спорить Шанго. «Так что вставай и пошли. На моем джипе доберемся за полчаса. Ночь, дорога пустая». «Вставай, пошли», — недобро усмехнулся Абалу. «Ты в своем уме, дай мне хотя бы». Но Шанго не собирался ждать ни минуты. Не обращая внимания на возмущенные вопли, он одним рывком вскинул Абалу себе на плечо, свободной рукой подхватил с земли его костыли и целеустремленно зашагал мимо темного дома к воротам. Вскоре оттуда донесся звук включенного двигателя. Полыхнули голубым светом фары, взвизгнули шины, и снова наступила тишина. «Проклятье!» — хрипло прошептала Ясмина, выкрутив кран до отказа. Две капли звонко шлепнулись на дно ржавой раковины и застыли там. Проклятье! Опять вырубили воду! Мутное пятно окна закачалось и поплыло перед глазами. Ясмина, хватаясь за стену, тяжело осела на пол. Жар мерно стучал в висках. Пересохшее горло соднило. Исхудалые руки, покрытые язвами, судорожно сжали мокрый от пота ворот платья. Хотелось заплакать, но не было сил. Охая и цепляясь за подоконник, Ясмина только с четвертой попытки поднялась на ноги. Долго стояла, прислонившись к стене и ожидая, пока потолок перестанет вертеться. Затем взяла 7-литровую пустую пластиковую бутылку, шатаясь, вышла в коридор. Заглянула в комнату. Мать и Зе лежали пластом. Малыш Йо, гудя, катал по полу машинку. Ясмина взяла его липкую ручонку в свою горячую и сухую ладонь и потянула упирающегося сына за собой. В Бротосе было сумрачно. Снова собиралась гроза. В небе над повисшими проводами и макушками пальм сходились тучи. То и дело ворчал гром. По пустым улицам медленно двигались полицейские машины. Ясмина насчитала их 6, пока шла вниз по переулку. Каждый раз при виде бело-голубого автомобиля девушка и ребенок ныряли в подворотне в густую тень. По Бротосу ходили слухи, что всех заболевших будут насильно вывозить в госпитале, и никому туда не хотелось. В конце улицы Аугусто Санчеса толпился народ. Ясмина немного воспряла духом. Если люди пришли к источнику, значит, он жив. И в самом деле, у тоненькой струйки воды, бившей из бетонной стены, стояли люди с бутылками. Их шатало от слабости, лица и руки были покрыты нарывами, потрескавшиеся губы беззвучно шевелились, шепча не то молитвы, не то проклятие. Несколько ребятишек, нахохлившись, сидели у стены. Их лица были чисты, глаза ясны. Проклятая хворь по-прежнему не трогала детей. Ясмина встала в конец очереди. Голова отчаянно кружилась, небо в серых клочьях туч грозило вот-вот погаснуть. «Йо, никуда не уходи», — успела сказать она. И в это время из-за угла торжественно выкатился огромный трейлер с размашистой голубой надписью на белом боку фуры «А Агва Бэйяна Э Амельхар До Мунда». На обеих подножках висели смеющиеся черные парни с автоматами. И, приглядевшись, Ясмина увидела следующий за трейлером джип с белыми и красными зигзагами на дверцах. Она слабо улыбнулась. «Молнии Шанго. Их ничто не берет. Трейлер остановился. Джип затормозил тоже. Из него выпрыгнул Шанго, и, словно не слыша радостных приветствий, которыми взорвалась очередь, подошел к грузовику. «Парни, выпускайте водителя!» «О, Дон Сибу, опять вы! Мое почтение! Мама просила передать, что ваш Элике готов, и надо бы его забрать!» «Здравствуй, Шанго!» Приземистый негр в белой тенниске неторопливо выбрался из кабины. «Стало быть, ты снова дома, малыш?» «Сами видите, Дон Сибу. На неделю нельзя отъехать из города. Вон что сразу начинается, сукины сыны. Перекрыли воду в моем квартале. Додумались, нечего сказать». Так что ваш грузовичок окажется очень кстати. Вы откроете фуру, или парни сделают все сами. «Отойдите от машины, шпана, я сам», — вскипел Дон Сибу. «И если хоть одна пуля поцарапает корпус... Шанго, я до сих пор плачу кредит». «Я все помню», — серьезно заверил Шанго. «Никто не тронет вашу красотку. Парни, отойдите. Дон Сибу оказывает нам любезность. Я должен расписаться на ваших документах для фирмы». «Мне не хотелось бы, чтобы вам пришлось отвечать». «Документы в бардачке. Не прикасайся к ним грязными руками, разберусь сам. У меня куча свидетелей, что твои люди с автоматами остановили меня на авени до Марио Феррейра и силой заставили свернуть на холм. Так что сделай, как обычно, и добросьте меня потом до Петубы. В мои годы, знаешь ли, только и болтаться пешком по жаре, да еще с подотчетными документами, а грузовик отгони к моему дому». «Всегда к вашим услугам, Дон Сибу». Широко улыбнулся Шанго. «Ночью ваша малышка к вам вернется. Спасибо. Давайте я шлепну свою печать». Негр, сурово сопя, снял фирменную бейсболку, Агуа-Байяна и положил ее на разбитые ступени магазина. Шанго выдернул из ремня глок и выстрелил. Белая бейсболка с голубой надписью украсилась круглой дымящейся дырой. Шофер без единого слова поднял ее, нахлобучил на голову пробитым козырьком назад и в развалку направился к своему трейлеру. Забрал из кабины пачку накладных, аккуратно завернутых в пакет, и распахнул двери фуры. Внутри стояли поставленные одна на другую упаковки пластиковых бутылей с водой. Толпа радостно загомонила. Люди кинулись к грузовику и замерли, остановленные пущенной в воздух автоматной очередью. «Не все сразу, Галера! Эй, осади назад! Тут всем хватит, давайте по одному!» Молнии Шанго оттеснили толпу. Двое из них, вскочив в фуру, принялись разрывать упаковки и выгружать бутыли с водой. Еще двое аккуратно передавали их в протянутые руки. Остальные, кольцом оцепив грузовик, сдерживали людей. Шанго стоял, широко расставив ноги, и хмуро наблюдал за тем, как шатающиеся от жары и слабости жители квартала разбирают воду. Казалось, король молний о чем-то сосредоточенно размышляет. И когда из-за угла с дикими воплями выкатился черный мальчишка в добела выленивших шортах, Шанго нехотя повернул к нему голову. «Чего ты орешь, сопляк?» «Шанго, там легавые уже едут!» Шанго выплюнул сигарету. «Едут? Ну-ну». Вереницы полицейских фургонов поднимались на холм с трех сторон. Люди заметались. Несколько человек бросилось в переулок, остальные кинулись в открытые двери табачного магазина. Ясмина, таща за собой Йо, протолкалась сквозь толпу. «Шанго, они приехали за нами. Они знали, что люди придут к источнику. Они увезут всех в больницу. Шанго, сделай что-нибудь. Йо, стой, куда ты понесся?» «Не беспокойся, детка». Шанго, нагнувшись, поймал малыша, передал его в руки матери, поморщился. «Фу, на кого же ты стала похожа? Ничего, скоро это все закончится. Спрячься в магазине и помолчи». «Он мне еще затыкает рот», — возмутилась Ясмина. «После того, как болтался, бог знает где целых. Ой». Покачнувшись и выпустив руку сына, она неловко привалилась к стене. Шанго, схватив юную женщину в охапку, легко втолкнул ее в двери магазина. Уверенным шлепком направил туда же малыша Йо. И захлопнул за ними дверь. Молнии Шанго, легко и быстро, как солдаты, рассредоточились по тротуарам. Бандитов было больше полусотни. «Мы начнем сами, Шанго?» — спросил негр Камилу, поднимая Узи. «Или подождем, пока подъедут ближе. Легавых меньше, чем нас. Думаю, они, как всегда, не захотят проблем. Это ведь не баб с детьми по переулкам гонять, как они привыкли. Похоже, полиции еще никто не сказал, что ты вернулся». Шанго, не отвечая, смотрел на приближающиеся полицейские машины. Затем, не спеша, словно все еще раздумывая, вышел на площадь перед магазином, запрокинул голову. Посмотрел в кипящее тучами небо, широко ухмыльнулся, блеснув зубами, и поднял руку. Оглушительный удар грома прокатился над крышами Бротаса. Сразу четыре ветвистые молнии, содрогаясь, облили квартал мертвенным светом. Задрожала земля. Где-то включилась сигнализация, и пронзительная сирена прорезала душную тишину. Шанго поднял вторую руку, и новый раскат, еще мощнее первого, заставил задребезжать магазинную витрину. И на горячей улице лавиной рухнул ливень. Упругие струи хлестали по обвисшим шевелюрам пальм, били по тротуару, низвергались с крыш. Через минуту по склону холма уже неслись потоки, а через 5 минут Шанго стоял по колено в воде. Красная футболка облепила его плечи. По лицу бежали струи дождя. Полицейские машины беспомощно остановились. Нечего было и думать, чтобы пробраться через эту кипящую водяную кашу. Ничего нельзя было разглядеть сквозь сплошную водяную завесу. Молнии Шанго, чертыхаясь, устремились под карнизы домов, превратившиеся в водопады. Небо сверкало и содрогалось, как в день всемирного потопа. Пустые пластиковые бутыли качались на мутных волнах среди мусора, сухих листьев и еще живых насекомых, прозрачными каравеллами, уходя в плавание вниз по холму. В крошечный табачный магазин набилась уйма народу. И Ясмину притиснуло к витрине так, что было не шелохнуться. Она даже порадовалась этому, если уж падать в обморок, то хотя бы не прямо на заплёванный пол. Прижавшись пылающим лбом к холодному стеклу, по которому струилась вода, мулатка вяло разглядывала площадь, где стоял хохочущий Шанго. Молнии то и дело окатывали его синим светом, и даже не могла заставить себя обернуться, чтобы посмотреть, где же её. Страшно соднили язвы на руках. Те, что были на спине, немилосердно чесались под платьем. «Пречистая Дева и Сын твой Иисус, Царь горячей земли, обалуй её, вы совсем о нас забыли». И тут Ясмина увидела Абалуэе. Ариша болезней, с ног до головы укутанный в солому, сгорбленный, хромой, опирающийся на свою кривую палку, спускался с холма. За пояс его была заткнута шашара из соломы. Шашара. Сосуд, сплетённый из соломы или прутьев, обычно для хранения семян или крупы. Он шёл, не останавливаясь, мимо бело-голубых машин, мимо окаменевших фигур с автоматами, мимо трейлера с распахнутыми дверцами. Шанго, поклонившись, приветствовал царя выжженной земли ритуальным жестом и шагнул в сторону. Низкий густой голос Камилу затянул. «Антото эрера, абалуэе!» Ариша закружился в танце, медленно, неловко, припадая на хромую ногу. Мокрая солома скрипела, гремели семена в шашаре. Молнии Шанго, бережно пристроив свои автоматы повыше на ступени, опускались на колени прямо в воду и склоняли голову. Из открытых полицейских машин выходили люди в фуражках и, видя огромную фигуру, кружащуюся в танце под проливным дождём, тоже преклоняли колени. И Ясмина, отперев двери магазина, первой волоча за руку сына, вышла из магазина и простёрлась ниц перед Ариша. Абалуэе кружился, стуча палкой и встряхивая соломенным одеянием. Били самодельные барабаны из банок и ящиков, пели срывающиеся от слабости голоса. Люди молили об исцелении, и Ариша внимал их мольбам. Ясмина лежала в воде, крепко уткнувшись лицом в скрещенные руки. Она слышала совсем близко шуршание и шаркающие шаги. И Ариша Абалуэе склонился над ней, и юная женщина почувствовала прикосновение его горячей, почти раскалённой ладони. Влажная кожа загорелась, как от ожога. Ясмина вздрогнула, закусила губы, сдерживая крик. «Антото, Абалуэе!» — прошептала она, теряя сознание, и повалилась на бок в мутную воду, не слыша испуганного рёва маленького сына. «Ясминья! Детка, поднимайся! Вставай, не то утонешь, живо!» Ясмина открыла глаза. Дождя не было. В чистом синем небе сияло солнце. Прямо на неё смотрел улыбающийся до ушей Эшу. Под мышкой у него висел, болтая ногами и заливаясь смехом, совершенно мокрый Йо. «Из чего это ты здесь разлеглась? Почему я должен бегать за твоим пацаном по всему кварталу, а?» «Ты знаешь, что он уплыл на пустой бутылке до самой Машаду, и там чуть не захлебнулся в канаве. Мы с парнями его еле выловили. Так что с тебя бутылка кашасы, красотка. А может, расплатишься чем-нибудь повкуснее? Твоя грудь, как спелая манго, любовь моя», — запел Ишу. Стоящие рядом молнии Шанго грохнули смехом. «Эшу, иди к дьяволу, ты рехнулся? Какая грудь, какое теперь повкуснее?» — рассвирепела Ясмина, садясь посреди обширной лужи и яростно глядя на гогочущих парней. «Посмотри на меня, на мои руки, на моё лицо, что ты видишь?» «Что вижу? Самую сладкую мулатку в Баии, вот что! Мм, дьявол, полжизни можно отдать за эти сиськи!» — зажмурился Ишу. Ясмина оторопело вытянула перед собой руки и задохнулась криком. Ни одной язвы, ни одного гнойника не было на гладкой коричневой, блестящей на солнце коже. В висках больше не стрелял жар. Голова не шла кругом. Не чесалась спина. Ясмина вскочила на ноги, схватилась за голову, покачнулась на ослабевших ногах и, плача, упала в объятия смеющегося Ишу. «Ни в префектуре, ни в управлении медициной, ни даже в приорате нашему корреспонденту не дали никаких комментариев по поводу чуда Бротоса, но факт налицо. Несколько тысяч больных волшебным образом оказались исцелены. Загадочная болезнь, обладающая всеми признаками черной оспы без ее летальности, болезнь, которую в СМИ уже успели назвать «гнев Абалуэе», исчезла. Более того, пропали и ее симптомы. Вы можете видеть на экранах муниципальную больницу Баии и пациентов, которые еще вчера не могли подняться с постели. Сегодня они демонстрируют на камеру оставшиеся на коже небольшие рубцы, напоминающие последствия ветряной оспы, и говорят, что чувствуют себя превосходно. По улицам Бротоса двигаются благодарственные процессии, возглавляемые матерями святых. Люди несут в дар Арише Абалуэе воду и фрукты. Мать Кармела, Стерейра Шанго, уверяет, что их мольбы были услышаны святыми, и Ариша Шанго снова простер свою милость над Бротосом. Епископ Сан-Салвадор де Баия, впрочем, говорит по этому поводу, что... Боже мой, боже. Такое только в Баии может быть. Может, все они врут? Может, это фейк какой-то? Бормотала Габриэла, всматриваясь в мелькающие на экране счастливые лица. Старый телевизор в ответ оскорбленно мигнул, вспыхнул и погас. По слабому урчанию из кухни Габриэла поняла, что холодильник отключился тоже. Она щелкнула выключателем лампы, света не было. «Выбило электричество, значит, снова будет гроза», — подумала она. «Где же Дона Женаина?» Женаина ушла полчаса назад, вернее, умчалась по лужам, бормоча сквозь зубы. «Шанго, Абалуэ, Ишу! Не дети, а наказание! Убью всех троих!» Испуганная Габриэла бежала следом. «Что стряслось, Дона Женаина?» «Ничего особенного, дочь моя, ничего особенного!» «Меня ждут на Терейра Донны Кармела немедленно. Абалу... Ох, это не сыновья, а проклятие. Да-да, небесная кара. Никогда не рожай столько мальчишек. Никогда, Габи. Ты ведь присмотришь за близнецами и за магазином?» «Конечно, Дона Женаина. Я совсем разберусь, спешите». «Благослови тебя, Господь, девочка моя. Я бегу. Не забудь поесть, в холодильнике есть рыба. Если вдруг появится Шанго, скажи ему... Скажи, чтобы духа его здесь не было, пока я не приду в себя. Раньше, чем во вторник, пусть и не показывается. Трейлер с водой, с ума сойти. Почему они не украли сразу весь Баиянский водопровод? Так, чтобы раз и навсегда. Ко мне опять придет полиция, и что я им скажу?» И Женаина унеслась вниз по Руа Биспа, поминутно роняя то сумку из рук, то шлепанцы с пяток. Габриэла улыбнулась ей вслед. Вернулась в магазин, подняла жалюзи, впустив в витрину солнечный свет, и намочила под краном тряпку. Один жаркий час сменял другой. Неспешно вытирая пыль с керамических и деревянных фигурок Ариша, поправляя гроты из ракушек, красиво раскладывая ритуальное оружие и амулеты, Габриэла думала о разном. О безмятежном спокойствии, которое вошло в ее душу на Макумбе, о чувстве, которое испытываешь, когда к тебе спускается святая, о том, что его нельзя описать ни словами, ни красками. О том, что одни вещи теперь перестали казаться Габриэле важными, а другие, наоборот, занимали все ее мысли. О том, что вечером она позвонит родителям, скажет, что с ней все в порядке, попросит не беспокоить ее звонками несколько дней и пройдет обряд Иава у матери Кармеллы. Габриэла до сих пор не знала, где Дона Женаина пропадала вместе с обоими внуками всю минувшую ночь, почему ее счастливую, но заплаканную привез на утро сверкающий белый Мерседес, отчего близнецы больше не кричат и, кажется, даже подросли и изменились за одну только ночь, и самое главное, куда пропала Ивинья. Но тревога Габриэлы ушла. Рано или поздно подруга вернется и расскажет ей обо всем, а пока... Пока жизнь просто идет дальше, и нужно всего лишь следовать за ней. День уже клонился к вечеру, лучи, пронизавшие магазин, стали рыжими и низкими, а Женаина все не возвращалась. Близнецы мирно спали в затененной комнате наверху. В магазин то и дело врывались люди, взбудораженно сообщая Габриэле, как старой знакомой, новости из Бротоса. Это просто свихнуться можно, сеньорита. Перед магазином сеньора Кармина явился Абалуи. Его видела сотня человек и полицейские, да-да. Ариша пришел с холма прямо под проливным дождем. Шанго сам просил его, и Абалуи вылечил всех. Вот, взгляните на мои руки, они совсем чистые. Донна Рита с Руа Парайса 4 дня не могла подняться с постели, а сейчас она уже моет окна в доме и поет, и собирается нести чистую воду на Терейра, там уже вовсю благодарят Ариша. Понаехало телевидение, мать Кармелу пришлось вызвать Сторора, а оставить детей совершенно не на кого, так пришлось всех 7 забирать с собой. А разве можно этот обезьяний выводок показывать по телевизору? Вы бы пошли сами взглянуть, сеньорита. Из больницы все бегут, сломя голову, а главный врач, сеньор Сезарио, отец Ишу, уже танцует на макумбе. Говорят, и сеньор-префект тоже там. Так вы идете, сеньорита? Запирайте магазин и ступайте поблагодарить святых. Габриэла удивлялась, смеялась, отказывалась. Несколько раз в магазин заходили туристы, рассматривали статуэтки и картины, улыбались, изредка что-то покупали. Забавы ради, Габриэла назначила немыслимую цену – $500 за картину Эвы «Торговка кокосами» с Меркадо Моделло. И была крайне изумлена, тут же получив эти деньги от пожилой американки, которая долго и с восхищением качала головой перед небольшой акварелью. Спрятав деньги в ящик кухонного шкафа и для верности дважды повернув ключ, Габриэла вернулась в магазин. От духоты ломила виски. Над черепичными крышами квартала опять бродили тучи. Глядя на них в окно, Габриэла вспомнила, что за весь этот суматошный день так и не успела поесть и решила хотя бы сварить кофе. На кухне Доны Жанаины не нашлось ни одной маленькой джезвы, и пришлось готовить кофе в большой — медный, покрытый патиной и странным узором из стилизованных волн и раковин. «Здесь хватит сразу на 2 чашки», — подумала Габриэла, глядя, как коричневая кружевная пена поднимается к краям джезвы. «Хорошо бы сейчас кто-нибудь пришел». Снаружи коротко провизжали тормоза. Габриэла переставила джезву на стол, выглянула в окно и увидела паркующийся у магазина огромный джип с красными и белыми зигзагами на дверцах. Когда из джипа повыскакивали черные парни с автоматами, Габриэла испугалась всерьез. О том, чтобы успеть запереть двери, уже не могло быть и речи. Девушка взлетела по лестнице в комнату, где спали близнецы, схватила их на руки, ни один не проснулся, кинулась с детьми к окну и остановилась, внезапно сообразив, что внизу в магазине по-прежнему тихо. Никто не распахивал пинком дверь, не орал «На пол, ограбление!», не бил витрины и не стрелял в потолок. Да и что было грабить в крохотном сувенирном магазинчике? С улицы доносились сердитые мужские голоса. Поразмыслив, Габриэла со спящими младенцами на руках спустилась по лестнице, подкралась к двери и прислушалась. «Ну уж нет, мой дорогой, разбирайся сам. А мне нечего там делать, мать меня убьет. Думаешь, ей еще не рассказали про этот грузовик с водой?» «Идиот, как я поднимусь на костылях по лестнице?» «Не мои проблемы, и вообще, зачем тебе наверх, красавчик? Мама спустится к тебе сама, уж поверь, и задаст за все сразу. Не все же мне от нее получать, а?» «Заткнись, Шанго, вали отсюда и оставь меня в покое!» «Не рассказывай, что мне делать, малыш!» «Не будь ты безногим, я набил бы тебе морду за весь этот лепрозорий в моем бротосе!» «Не будь ты безмозглым, я бы тебе ответил!» «Сукин сын!» «И я тебя люблю, брат! Подержи мне дверь и проваливай!» Габриэла с возрастающим недоумением слушала этот странный диалог, прижимая к себе близнецов и стараясь не дышать. Наконец, хлопнула дверца машины и взвизгнули шины. Затем раздался стук костылей. Сухо прошелестела бамбуковая занавеска, тихий голос осторожно позвал. «Мам!» Прятаться дальше было глупо. «Прошу прощения, сеньор. Донна Жанаина ушла и просила меня присмотреть за...» Габриэла умолкла на полуслове. Абалу стоял на пороге магазина, тяжело опираясь на костыли. Садящееся солнце било ему в спину, стоя рыжим ореолом над торчащими короткими косичками. Его белая футболка была перепачкана зеленью и подсохшей грязью. Через скулу тянулась поджившая царапина. Длинные черные глаза в упор смотрели на Габриэлу, и в них поднимался ужас. «Это ты?» — спросила самая прекрасная женщина в мире, делая шаг к Абалу. «Это ты?» Закатные лучи ласкали лицо Габриэлы, дрожали на ее ресницах. От нее пахло кофе и морской солью. Тугие кудряшки, стянутые на макушке, искрились вечерним золотом. Блестел голубыми и белыми бусинами Илике на хрупком запястье. На руках Габриэлы спали два негритёнка в памперсах. Из огромных зеленоватых глаз на Абалу смотрела Яманджа. «Я...» Абалу судорожно сглотнул, чувствуя, что ему отчаянно не хватает воздуха, из последних сил надеясь, что все не по-настоящему, все во сне. «Добрый вечер, сеньорита. Где моя мать?» «Она в Бротосе, на Торейро. Благодарит святых». Габриэла перестала улыбаться. «Разве вы ее не дождетесь?» «Нет нужды. Спасибо, сеньорита. Я приду позже». Абалу повернулся и, молясь о том, чтобы не грохнуться с крыльца, нащупал костылем порог. «Нил Гейман просто киношник, не так ли?» Медленно-медленно Абалу повернул голову. Чуть слышно продолжил. «А сэр Терренс мудрый, смешной и все знает о людях. С твоего разрешения я...» «Как я рада, что ты здесь!» Полные моря и света глаза матери всех вод смотрели на него. «Хочешь кофе?» «Хочу». «Когда ты начала это замечать, Ивинья?» — негромко спросил Мара. Он сидел за столом на веранде и задумчиво допивал уже остывший кофе, изредка кладя в рот дольку разрезанной жаки. Эва лежала в гамаке и пальцами босой ноги преследовала убегающего от нее по плетеной веревке богомола. В саду уже было темно. Из-за крыши выплыла ущербная луна. «Еще год назад, когда приехала в Баию на каникулы, мы с Ишу почти все время были вместе, и я несколько раз замечала тот голубой свет, но я тогда не придала этому значения, к тому же он появлялся так редко. Я, конечно, могу ошибаться, может быть, все совсем не так, но... Но, похоже, это появляется, когда Ишу не говорит правды». «Ну, Ивинья, тогда Ишу должен сиять с утра до вечера, как рождественская свеча», — улыбнулся Мара. Но, увидев лицо сестры, сразу сделался серьезным. «Ты говорила об этом с ним самим?» «Да, но Ишу сразу же сбежал и уже неделю прячется от меня». «Ничего удивительного». «А теперь я вижу это еще и у Ашун». Эва повернулась к брату. «Мара, я хочу это прекратить. Мне страшно. Я не понимаю, отчего такое происходит. И никто, кроме меня, этого не видит. Мне уже кажется, что я схожу с ума». «Никто, кроме тебя, говоришь?» Мара на мгновение задумался. «Скажи, Винья, Ашун давала тебе когда-нибудь своей Аше?» «Нет. То есть, да, один раз. В прошлом году. Ты думаешь, это... Мара?» Эва, разом забыв о богомоле, решительно выбралась из гамака. «То есть я вижу, как Ишу и Ашун лгут лишь потому, что они однажды дали мне своей Аше?» «Думаю, да. Ведь ты дочь своих родителей», — улыбнулся Мара. «От Нанабуруку нельзя скрыть ничего. Невозможно обмануть и нашего отца, Ашала». «Но я никогда не заглядываю ни в чью Ари. Еще не хватало», — возмутилась Эва. «Это же еще хуже, чем читать чужие письма». «Есть вещи, которые от нас не зависят», — пожал плечами Мара. «Ума не приложу, зачем Ишу вздумалась давать тебе Аше? Мало того, что она тебя чуть не угробила, помнишь, что с тобой тогда было, так теперь еще и это». «Но я все равно не понимаю, Мара». Эва испуганно смотрела на брата. «Ведь все мы делимся друг с другом Аше, когда это нужно. Я делала это столько раз. У меня брали Аше Ашосе, Шу, Абалу, даже Шанго». «Вот-вот, брали. Брали, а не отдавали». Мара залпом допил холодный кофе, поморщился, отставил чашку. Чиркнув спичкой, зажег свечу в стеклянном фонаре, и по веранде побежали быстрые тени. Это вовсе не одно и то же, малышка. Я же говорил тебе, наша с тобой Аше подходит всем, она универсальна, как вода и воздух. Но поступать наоборот нельзя. Мы с тобой — кровные дети Нанобуруку и Ашала. Дети тех, кому доступно все, что делается в голове и душе человека. Тех, от кого нет секретов. И получая чужую Аше, мы получаем власть над Ари этого человека. Или Ариша. Даже если сами того не хотим. Эшу должен был об этом знать, и Ашун, между прочим, тоже. «Боже, какой ужас!» По спине Эвы побежали мурашки. «Мара, что же мне теперь делать? Всю жизнь смотреть, как те, кого я люблю? Мне врут, я не хочу, не хочу. Как можно от этого избавиться?» «Да, все я знала, боже ты мой!» Вдруг послышался убитый голос из темноты, и на веранду поднялась Ашун, обмотанная большим полотенцем. Час назад она уходила купаться к ручью, и сейчас на ее коже еще блестели капельки воды. В волосы Ашун, закрученный в высокий пучок, был воткнут золотистый цветок гибискуса. Глаза ее влажно блестели, то ли от слез, то ли от гнева. «Я знала, чем это кончится, о да!» Ашун с размаху плюхнулась в гамак, взвизгнула, не удержав равновесия. Полотенце соскользнуло с нее, явив Мара и Эве безупречные формы обсидиановую грудь, точёные ключицы и пленительную ямку живота. «Боже, какая красота!» — в который раз подумала Эва, едва подавив себе желание немедленно схватиться за карандаш. Мара же, разглядывая обнаженную Ашун, задумчиво спросил. «Когда ты согласишься мне позировать, Ашунинья?» «Да брось ты, Шанго убьет нас обоих!» Отмахнулась та, неспешно возвращая полотенце на место. «Он, знаешь ли, в этом плане хуже священника. Считает, что если у человека вырос банан, то он мужчина. Гей, не гей, неважно. И для тебя он исключения не сделает». Мара молча улыбнулся, а Шун мрачно уставилась на него. «Да, я знала. Но когда я год назад нашла здесь Ивинью полуживой, мне, знаешь ли, было не до раздумий. Эти придурки, ее братья, за ночь выкачали из нее всю Аше, потому что им, видите ли, было совсем худо, и Аше сестренке пришлось как раз кстати. А подумать о том, что Ивинья может попросту отдать концы от такого переливания, им ума не хватило. Да и сама она тогда не больно-то соображала, что делает. Конечно, я тут же закачала в нее своей Аше, сколько влезла. И вот теперь, пожалуйста, Ивинья». Ашун порывисто повернулась к Эве. «Ты знаешь, как я тебя люблю, но... Но не могла же я в самом деле рассказать тебе о том, как мы с Ишу занимались чепухой в прошлом году. Он все-таки твой мужчина. Я все-таки жена твоего брата. Я не хотела огорчать тебя, понимаешь?» «Понимаю», — грустно улыбнулась Эва. Ашун тревожно, недоверчиво взглянула на нее. Встала из гамака и, подойдя, неуверенно обняла подругу за плечи. «Ты же не будешь грустить из-за таких пустяков, правда же, Ивинья? Эшу, это ведь Эшу, а я... это я. Можешь не объяснять». Эва прямо посмотрела в смущенное лицо Ашун. «Я знаю, что тебе никто не нужен, кроме Шанго, и все люди хотя бы раз в жизни обманывают тех, кого любят. Может быть, ты думаешь, что я лучше тебя? Да я сама целую неделю брала в глаза своей подруге и чуть с ума не сошла, выбирая между ней и братом». Ашун слабо улыбнулась. По ее щекам побежала одна слеза, другая. Эва, притянув подругу к себе, ладонью вытерла ей глаза. Ашун растерянно всхлипнула и крепко прижалась к Эве. «Я так скучала по тебе, Ивинья. Наверное, Шанго прав. Наверное, я просто последняя шлюха. Но я люблю тебя. Ты же видишь, что я сейчас не вру». Она помахала рукой над своей головой. «Там же ничего голубого не горит». «Вижу», — невольно улыбнулась Эва. «Я тоже люблю тебя. И никогда не забуду, как ты спасла меня год назад. Хотя, знаешь ли, это твоя Аше. Мужчины потом не давали мне проходу на улицах больше месяца». Ашуна рассмеялась сквозь слезы. «Ну, так могу дать тебе еще? Терять мне все равно уже нечего, а?» Мара, странно улыбаясь, смотрел на обнявшихся молодых женщин. Затем прислушиваясь к чему-то, повернул голову, в полголоса сказал. «Кажется, Эшо вернулся». В наступившей за этими словами тишине явственно прозвучал рокот подъехавшего к дому мотоцикла. Минуту спустя, на веранду зевая, поднялся Эшо. «Маре, ты чего здесь сидишь? Ночь полночь!» «Дьявол, как же я хочу спать! И есть! Там у оба еще осталось что-нибудь? Если парни опять все сожрали...» И тут он заметил стоящих в тени у перил Эву и Ашун. Замер, без единого слова развернулся и двинулся в сторону кухни. «Эшу, постой!» — крикнул ему вслед Мары. Ответом ему прозвучали стремительно удаляющиеся шаги. Мара взглянул на сестру. «Позови его, Эвинье. Если ты зовешь, Эшу с того света явится». Ашун серьезно кивнула. Эва, пожав плечами, неуверенно окликнула. «Эшу, прошу тебя, вернись!» Шаги смолкли. Ашун невольно прыснула, уткнувшись в плечо подруги. Усмехнулся и Мары. Но на физиономии Эшу, появившегося в дверном проеме, не было и тени улыбки. «Ну, чего еще? Я что, тихо сказал, что хочу спать?» Зашипел он в лицо Мары, словно не замечая Эвы. «Что тебе нужно от Эшу среди ночи, мой хорошенький?» «Уймись». Мары остался спокойным. «Если хочешь есть, вот Жака. Дело, видишь ли, в том, что Эвинья осточертела смотреть, как близкие люди лгут ей в лицо. И она хочет знать, можно ли от этого как-то избавиться». Эшу взял с блюда несколько долек Жаки. Сел с ними на крыльцо, спиной ко всей компании, и молча, сердито вгрызался в золотистую мякоть. Эва не сводила с него глаз. Никакого голубого свечения сейчас и в помине не было, но идущая от Эшу незримая волна смятения заставила ее вздрогнуть. Ашун крепче сжала плечи подруги. Мары невозмутимо постукивал пальцами по столешнице. «А что ты на меня смотришь?» — невнятно спросил Эшу, выплюнув несколько семечек на землю. «Думаешь, если бы я мог с этим что-то сделать, я бы ждал? Чтоб вам провалиться, детям Нана! Это ж надо уметь такую гадость! Смотреть, как несчастные люди светятся голубым дерьмом и радоваться!» «Дурак, я вовсе не рада!» — печально возразила Эва. «Кто может убрать это все?» «Понятия не имею», — глухо отозвался Эшу. «Должно быть, твоя мать сумела бы, такие штучки по ее части. Но Нана пальцем не пошевелит для этого. Зачем? Первый раз в жизни она меня переиграла, проклятая сука. Дьявол, дьявол, если бы я только знал!» Эшу умолк, уставившись в темноту. Наступила тишина. В саду жалобно тонко пела куруру. Богомол перебрался с веревки гамака на перила и уселся там, оглядывая всю компанию холодными злыми глазами. Прицеленный желтый от Жаки плевок Эшу швырнул его с перил на землю. «Эшу!» — осторожно подбирая слова, начала Эва. «Я только сейчас начинаю понимать. Ты ведь знал, что случилось с малышами Ашун? Ты знал это с самого начала? Да, ты... Боже мой! Ты помогал Нанабуруку навести порчу на детей?» «Да... Да за кого ты меня держишь?» Взорвался Эшу. «Я помогал Нана? Я мог навредить малявкам? Еще чего?» «Опять во всем крайне Эшу. Между прочим, это Шанго отказался от благословения Ашала. И Нана свободно вошла к близнецам, сделала все, что хотела, и я тут вовсе не при...» «Замолчи». С горечью перебила его Эва. Голубое сияние беспощадно билось в ее глазах. «Я же вижу сейчас твою ложь. Я вижу ее, Эшу, пойми. Близнецы и Бежи остались без благословения Шала, это так. Но даже моя мать не смогла бы подойти к ним, если бы ты не открыл ей дороги». «Да, мать вашу, да, открыл. И что мне теперь, подохнуть?» — заорал Эшу. Вскочил, метнулся было прочь, но Ашун, стремглав, кинувшись следом, вцепилась в его футболку. «Сядь, дурак!» Она яростно обеими руками толкнула парня назад на ступеньки. «Только попробуй сейчас свалить. Эвинья, не сердись. Дона Жанаина и так его за это чуть не убила. Просто вышло так, что Нанабуруку узнала о нашей Сэшу истории. Она всегда все знает, проклятая ведьма. Эшу не хотел, чтобы об этом узнала еще и ты. Он не так виноват, Ивинья. Это все я, клянусь. Эшу, закрой рот. Нет, это ты заткнись, идиотка, Ивинья. Я ведь даже подумать не мог, что сделает Нана. Что она сможет такое с малышами, с собственными внуками. Это правда, клянусь. Вижу, завопила наконец Эва. Подумать. Он не мог подумать, взгляните на него. Чтобы думать, нужна голова, а не пустая тыква на плечах, боже мой. Только бы до Агуна это все не дошло. Над верандой повисло тяжелое молчание. Эва, стиснув зубы, смотрела в темный сад. Всхлипывающая Ашун обнимала ее за плечи. Эшу окаменел на ступеньках. «Мара, нужно что-то делать». Наконец, охрипшим от слез голосом, нарушила тишину Эва. «Я рехнусь, если буду без конца видеть этот голубой огонь». «Но, Эвинья, ведь Нанобуруку в самом деле ничем нам не поможет». Мара тоже подошел к сестре. «И, полагаю, она сейчас вовсю потешается над Эшу. И над сложившейся ситуацией она никогда не одобряла ваших отношений, сестренка». У Эвы болезненно сжалось сердце. «Как же так? Что же это? Теперь навсегда? Боже, это же ужасно, просто невыносимо, видеть насквозь человека, особенно близкого. Такого не должно быть. Как только моя мать живет с этим? Как это терпит отец?» «Есть, правда, один вариант», — вдруг сказал Мара. «Эшу, сразу предупреждаю, он тебе не понравится». «Дона Шала, к вам посетители». Секретарша заглянула в затененный кабинет генерального директора строительной компании «Нуар». «Ваш сын, ваша дочь и с ними еще. «Пропустите немедленно, Мария», — изумленно перебил Дон Каррера. Он успел только выключить монитор и зачем-то пригладить ладонью волосы. И в кабинет вошли Мара, Эва, Ашун и мрачный, как сто чертей, Эшу. Мара оказался прав. Эшу идея крайне не понравилась. «Просить об этом Ашала? Ашала, ты шутишь? Думаешь, он возьмется против воли Нана? Да брось ты! Он пересрет. У него никогда не хватало духу сделать что-то жёнушке наперекор. Очень мне нужно оказаться должником Ашала. Может, мне еще на колени перед ним встать?» «А я вот встану, если будет надо!» — вопила, перебивая Эшу Ашун. «Я встану и буду умолять Дона Ашала о милости. Я люблю Ивинью, я не хочу, чтобы она мучилась из-за моей дури. Хватит с нее и всех вас, да-да. У всех братья как братья, а у нее что? Мара, ну его к черту! Пусть убирается вон из машины и делает, что хочет. И до самой смерти сияет голубым, как фонарь в гей-клубе». Эшу и Ашун скандалили всю дорогу от фермы до Баии, и сейчас Ашун ворвалась в кабинет взбудораженная и сердитая, сопя как бычок на кориде, и нервно встряхивала выпавшими из заколки волосами. Эшу вошел позади всех, без приглашения плюхнулся на кожаный диван у стены, вытянул ноги в пыльных шлепанцах на середину комнаты и достал сигареты. Таким злым Эва не видела его еще никогда и невольно подумала: «Может, и в самом деле не стоило сюда приезжать?» Но отец, встав из-за стола, уже шел к ней. «Ивинья, поверить не могу, здравствуй. Ты здесь, и Мары тоже. Что случилось? Серьезные неприятности? Мария, меня нет ни для кого, запри дверь в приемную». Эва обнялась с отцом, мельком подумав о том, что последний раз делала это, когда была ребенком. Мара ограничился рукопожатием и легкой улыбкой, которая ясно давала понять, об объятиях не может быть и речи. Ашун приняла от Дона Каррера дежурный комплимент и, попросив разрешения закурить, тихонько присела на диван рядом с Ишу. «Я очень рад вас видеть, дети, хотя это и несколько неожиданно. Мара, прими мои поздравления, я видел иллюстрации к Иросеме. Превосходная работа, впрочем, у тебя по-другому не бывает». Мара снова вежливо улыбнулся. «Эвинья, я слышала о твоей выставке в Рио-де-Жанейро. Кто бы мог подумать, что ты добьешься таких успехов. В неполные 20 лет выставляться в Рио, в Армадилу, у Алмейда. Но почему еще не назначена дата открытия? Я перерыл весь интернет и ничего не нашел». «Потому что выставки не будет», — пожала плечами Эва. «Папа, это все пустяки и...» «Пустяки?» Дон Каррера нахмурился. «Твоя первая выставка — пустяки? Что это значит? Почему ее отменили?» «Потому что я не нашла общего языка с владельцем галереи. Папа, это не имеет никакого значения, прости, но мы здесь не за этим». «Понимаю», — помолчав, сказал Дон Каррера. «Мне следовало бы знать, что взрослые дети не приходят к отцу для того, чтобы просто повидаться». «Это смотря к какому отцу, сеньор», — ангельским голосом заметил Эшу. Ашон испуганно пнула его каблуком босоножки. Эшу в ответ нецензурно выругался. «Ты прав», — подтвердил Мара и начал рассказывать. Ашала слушал молча, изредка кивая. Иногда взглядывал на дочь своими карими, мягкими, грустными глазами в сеточке морщин. Эва растерянно улыбалась в ответ, думая о том, что впервые в жизни обращается к отцу за помощью и понятия не имеет, как надо себя при этом вести. «И Нана никогда не согласится исправить это», — закончил Мара. «Это не в ее интересах, да и Ишу она терпеть не может, тем более есть за что. Она никогда не хотела, чтобы они с Эвой были вместе». «Нана, можно в этом понять», — спокойно заметил Дон Ашала. Эшу возмущенно швырнул сигарету на полированный столик, привстал было, но Ашон с силой дернула парня за ремень и, не тратя слов, отвесила ему подзатыльник. «Возможно», — бесстрастно, словно не замечая возни у себя за спиной, согласился Мары. «Но видишь ли, Эви это совсем ни к чему. Сестра хочет восстановить статус-кво, и мы пришли просить тебя об этом. Разумеется, если ты скажешь «нет», тогда говорить больше не о чем, и мы уходим». «Мы все понимаем. Нана Буруку — это Нана Буруку. Мало кто решается с ней спорить. Только наша мать еще способна на это, но...» «Ваша мать?» «Я имею в виду Иманджу», — спокойно уточнил Мара. «Но она не умеет того, что умеете ты и Нана. И вообще, мне не хотелось бы ее лишний раз огорчать». Наступило молчание. Отец и сын молча смотрели друг на друга через стол. Затем Ашала перевел взгляд на дочь. «Ты в самом деле хочешь утратить свой дар, Эвинья? Подумай. Возможно, не стоит пренебрегать тем, что дано лишь потомкам Нана Буруку и Ашала. Никто лучше вас, Мара, не понимает человеческой сути. Никто не умеет видеть насквозь самые тайные помыслы. Вас невозможно обмануть. С вами нельзя играть. Никто и никогда не сумеет водить вас за нос, использовать вас, причинять вам боль». «Я все это знаю, отец», — собравшись с духом, тихо сказала Эва. «Но вряд ли мне пригодятся эти способности. Вспомни, из меня так и не вышло ни бизнесмена, ни юриста, ни даже жены богатого человека. Не вышло, хотя мама сделала для этого все возможное. Если уж даже у моей матери ничего не получилось, значит, дело безнадежно, согласись. Зачем видеть насквозь всю людскую грязь, если не собираешься это использовать в своей игре?» «Разве ты хочешь, чтобы кто-то мог забавляться твоими чувствами?» — спросила Шала, глядя на дочь так, словно никого, кроме них двоих, в кабинете больше не было. Эва ответила ему прямым, спокойным взглядом. «Но это вовсе не самое страшное». «Нет», — отец, казалось, удивился. «В самом деле, Эвинья?» Эва глубоко вздохнула. Рука Мары под столом предупредительно сжала ее пальцы. Она улыбнулась брату. Посмотрела на Эшу, которого, казалось, ничто на свете не интересовало больше догорающего окурка в пепельнице. Встретилась глазами с напряженным взглядом Ашун. «Самое страшное, когда те, кого ты любишь, боятся тебя. Когда такое случается, чувства больше не нужны. Да, никто не сможет ими забавляться, это правда. Нельзя ведь забавляться тем, чего нет. Я не хочу прожить жизнь так, как живет моя мама и ты. При всем моем уважении, папа, нет, не хочу». Дон Ашала молчал. Его ореховые глаза мягко взглянули на дочь, на сына, на Ашун, у которой по щекам уже бежали слезы, на Эшу, опустившего голову к самым коленям, на маленькие лике из белых и синих бусин, висящие на ручке ящика письменного стола. «Что ж, девочка, это твое решение, хотя я по-прежнему не уверен, что оно правильное. Твоя мать всегда хотела защитить тебя. Она любит тебя и желает тебе только добра». «Ты лжешь, папа», — ровным голосом произнесла Эва, глядя на голубое сияние над головой Ашала. «И я сейчас вижу это. Вспомни, твоя Ашева мне от рождения». В кабинете наступила мертвая тишина. Дон Ашала, поднялся из-за стола, подойдя к дверям кабинета, запер их изнутри, обернулся к дочери. «Это может быть больно, малышка. Аше, Шуна и Шу слишком давно слились с твоей собственной. Они уже стали частью тебя. Будет непросто отделить и извлечь их». «Я могу взять боли Винье», — негромко отозвался Мара. «Я ее кровный брат». «Отвали!» — с угрозой сказал Ишу, поднимаясь. «Только я». «Нет, молодые люди, если бы это было возможно, я бы принял боль Эвы сам. Подойди ко мне, дочь. И что бы ни случилось, не отставай от меня. Эшу, малыш, открой нам врата». Эва встала и, не задумываясь, дала отцу руку. И в тот же миг жаркая темнота рухнула на них, и во мгле ударили барабаны макумбы. Эва не видела земли под собой. Она лишь чувствовала, как страшно горячи и тверды сухие комья под ее босыми ступнями и как тяжело содрогается почва в такт ударом о табаке. Душно было так, что едва получалось дышать. «Эпа, баба! Ашала! Эпа, баба!» — взывали голоса. Словно не слыша призывов, Ашала, согбенный старик в женской белой одежде с капюшоном, опущенным на лицо, шагал вперед, опираясь на посох. На поясе Ашала висел большой колебас. Его сухая и сильная рука до боли сжимала ладонь Эвы. Она шла за отцом, не сопротивляясь, чувствуя, как бой барабанов проникает в ее сердце, растворяется в крови, пульсирует в висках тяжелым ритмом, сливаясь воедино с темнотой, луной, жаром земли и холодным светом звезд. И когда Эва стала одним целым с душной тьмой и музыкой макумбы, впереди мелькнула узкая серебристая полоса. Луна заливала пустой берег высохшей реки. Палевый свет стекал в глубокие трещины земли. Ашала уверенно шел между проломами, поднимаясь по склону холма туда, где лежала блестя доска Апон, круглый поднос для гадания. Отец всех Ариша остановился. Весь холм трясся и гудел от барабанного боя, когда Ашала преклонил колени перед Апон, и пригоршня ракушек Каури с сухим стуком рассыпалась по потрескавшейся земле. Ашала бросал Каури 16 раз, делая отметки концом своего посоха на доске. И Эва терпеливо ждала, зная, что без разрешения Ифа в мире, созданном Аладумара, не делается ничего. Ашала занимается гаданием Ифа, пришедшим в Кандамбле из африканского учения Ифа. Гадатель бросает 16 раковин Каури, иногда их заменяет цепь Апелле с 16 орехами, и отмечает выпавшие комбинации — оду. Каждому оду соответствует эссе. Стихотворение — предсказание. Минимальное число эссе, которое должно быть известно Бабалаву, гадателю, 256. Если верить традиции, весь свод эссе насчитывает более 2 миллионов стихов. Аладумаре — создатель, верховное божество Кандамбле. Создав земной мир, удалился на небеса, предоставив вести все человеческие дела Арише. Она не могла прочесть воли Ифа, и Ашала не огласил предсказания. Просто с минуту внимательно всматривался в сетку из черточек, а затем быстро и небрежно стер их. И молча поднял ладонь к полному звездного света небу, и когда отец Ариша опустил руку, в ней уже блестело лезвие. Эва повела плечами, сбрасывая одежду. Она знала, что произойдет, но все же не сдержала крик, когда нож рассек кожу на ее груди. Рана была неглубокой, но боль внезапно оказалась такой сильной, что Эва со стоном упала на колени. Аше хлынула волной. Перламутрово-розовая, сверкающая, полная радужных капель дождя, свежести и сияния, бликов росы и игры света на мокрых листьях. Она озарила безлюдный берег, заблестев на мертвых камнях. Но большой колебас был уже открыт, и Ашала, держа сосуд наклоненным, умело направлял в него ладонью поток Аше. Затем он накрыл ладонью продольный разрез на груди дочери, и Ариша Эуа, мелко дрожа, вытянулась на земле. Раскрытая грудь ее горела. Боль продолжала раскаленным штырем пронизывать тело, но она, собравшись силами, открыла глаза и увидела, как из тьмы выступила стройная фигура в желтом одеянии. Ашон не смеялась. Ее лицо скрывала бисерная вуаль, золотистые одежды не колыхались и не развивались в беспечном танце. Ариша была печальна. Без единого слова она протянула Ашала свое зеркало. Тот бережно принял его, поймал в стекло лунный свет, направил его на Калибас, и чуть заметная золотая нить Аши Ашун потянулась из сосуда к зеркалу. Нить была так тонка и так дрожала, что казалось, вот-вот порвется. И снова Ашала поддержал ее ладонью. Барабаны ударили сильней, и нить Аши окрепла, засветилась, превратилась в сверкающий поток золотого света, бьющего в зеркало Ашун. А из темноты уже выскочил Ишу, и Эва чуть не рассмеялась. Он опять пришел ребенком. Эшу не мог устоять на месте, вертясь и пританцовывая от нетерпения. На его черной мордашке сияла нетерпеливая улыбка. Он тянул руку и без всякого почтения дергал отца Всехариша за край одежды. Эва не видела под капюшоном лица Ашала, но почему-то ей казалось, что отец улыбается. Запустив руку в колебас, он извлек оттуда обычный детский мяч размером с кокосовый орех, раскрашенный в красные и черные цвета, и подбросил его вверх. Эшу, подпрыгнув, поймал свой мяч, прижал его к груди, весело рассмеялся и исчез в темноте, не поклонившись, не поблагодарив. Ашун низко склонилась перед Ашала, и Эва увидела ее сияющую из-под края вуали улыбку. Зеркало Ашун уже было полно золотой Аше, источая ее, как переполненный сотый мед. Ашала ответил коротким поклоном и закрыл свой колебас.